Глава 5. Почему с волосами так просто, а с деревом нет? Я битый час пыталась сделать из подобранного кусочка что-то дельное, но выходила лишь жалкая пародия на коня. У того должны быть уши, вытянутая морда. Нет, глаза получились, а все остальное — мрак. Карета подпрыгнула, заставляя меня от злости поджать губы. Как можно творить в таких условиях? Впору было отказаться от затеи превратить деревяшку в красивую фигурку для Анне, заняться чем-нибудь другим. Но я упорно продолжала делать никчемные попытки. Тяжело вздохнув, я подняла взгляд и спешно его опустила. Деймор снова сосредоточил все свое внимание на книге, а вот Айлин смотрела на него и хмурилась, о чем-то размышляя. Я так хотела сейчас залезть к ней в голову и узнать, что там творится. Очередная яма вызвала мое бормотание. Нанятый кучер точно позабыл, что везет не дрова, и постоянная тряска возмущала не одну меня. Нар оторвался от своего занятия, посмотрел в окно, а затем повернулся к младшей Блэр. Я думала, что она вновь начнет вести себя отстраненно, а ее лицо примет безучастный вид, но никак не предполагала, что услышу ее тихий голос. «Что вы читаете?» Анна Ирвис соблаговолила проявить ко мне интерес. Уголки губ Деймора дрогнули. «Нет, вам показалось. Так что вы читаете?» Жаль, здесь негде было скрыться, а ведь сейчас не мешало бы оставить их наедине. Нар положил книгу ей на колени в раскрытом виде и пересел поближе. Мне тоже захотелось в нее заглянуть, понять, почему изогнулась бровь Анне, стоило ее глазам заскользить по строкам из бесконечных букв. «Увлекаетесь биологией?» — повернулся она к жениху. Я замерла, наблюдая, насколько близко оказались их лица. Он ведь сейчас мог податься вперед и поцеловать. Ах, как было бы восхитительно! Мои щеки запылали от возникшей в голове картинки, а недоделанная фигурка коня оказалась прижатой к груди. Приходится, от низкого голоса Наара у меня побежали мурашки по коже. Специфика моей магии. Так же, как и вам, необходимо знать свойства металлов. У меня вдруг запершило в горле. Я не сдержала кашель и все-таки обратила на себя внимание присутствующих. Новое напоминание об Ирвис могло ухудшить ситуацию, оживить в памяти Айлин недавнее прошлое и ввергнуть ее в состояние полного безразличия. Анне прикоснулась к воротничку своего платья, где обычно красовалось изящное украшение с выдавленными словами о вечной сестринской любви. Эта старшая Блэр умела взаимодействовать с металлом. Она делала на нем разные узоры, раз даже монета под влиянием ее магии стала плоской. Сомневаюсь, что тут нужны обширные знания. В голосе Айлин появилась резкость. Почему Наар, который нас подвозил, так заинтересовался теми камнями? Помните это? Деймор достал из кармана уже знакомую вещицу, с помощью которой вылечил рану Анне. В 7-м параграфе вы найдете растение со свойствами исцеления. Айлин зашуршала страницами и вскоре остановилась, вчитываясь в написанное. Я даже заметила на ее лице удивление. Не все растения обладают магией, провела она пальцем по строчке в самом низу. Мне несложно определить, наделены они ею или нет. При взаимодействии с обычным камнем их свойства передаются ему и сохраняются на определенный срок. Насколько длительный, зависит от вида растений. «То есть вы делаете артефакты?» – спокойно заключила Анне. «А вот я бы не смогла сохранять невозмутимость. Это ведь такое необычное умение, даже бесценное, уникальное. Больших трудов стоило не восхититься в голос, сдержать свои эмоции и продолжить вжиматься в твердую спинку, делая вид, будто меня здесь нет. Жалкое подобие, — поморщился Деймор, — но некоторые, такие как Расчин, могут втридорога продать даже камни, наделенные магией временно. Так вот почему тот мужчина в годах был настолько доволен. Айлин явно пришла к такому же выводу и еле заметно кивнула, снова погрузившись в книгу. Она медленно перелистывала страницу за страницей, рассматривала картинки, на которые изредка удавалось взглянуть и мне. Деймар же, теперь обделенный вниманием, отвернулся к окну. Да они словно местами поменялись. «Откуда мне известна ваша фамилия?» — вдруг подняла голову младшая Блэр. «Не слишком ли много вопросов в столь короткий срок?» — с явным раздражением начал Деймар, но заметно поубавил свой пыл и обратил к ней взор. «В Клаоросе я довольно известная личность. Не думал, что слухи дойдут и до глубинки». «Не спорю, Тонвер небольшой, но не назвала бы его глубинкой. Скорее, провинция. Вам не кажется?» — осадил его Айлин. «Так ему. Нечего принижать наш родной город. Не то, чтобы я его сильно любила, но в нем произошло много хороших и, чего таить, плохих моментов, которые сотворили из нас тех, кем мы являлись сейчас. Что-то подобное не раз говорила Лидна, наблюдая из нашего окна за закатом солнца. Мне много всего кажется, даже того, чего нет на самом деле. Специфика моей магии. А вот как лучше назвать ваш город, тут решайте сами. Вы снова не ответили на мой вопрос. Откуда мне известна ваша фамилия?» Айлин словно не расслышала раздражения в голосе Деймара. «Я бы на ее месте смолчала или сгладила остроту момента, попросив прощения. Хотя за что тут извиняться, верно?» Его поведение выглядело странным. «Ведь никаких предпосылок для недовольства не было. Или я что-то пропустила?» «Пару лет назад произошел инцидент во время приема иностранных гостей. Кто-то отравил императора, а я предотвратил его смерть. Ничего особенного». Младшая Блэр склонила голову на бок, заскользила взглядом по лицу Наара, затем по его одеянию и вскоре вернулась к глазам. «Будь ваша помощь заурядной, то вряд ли фамилия Лэнс дошла бы до нас. И все-таки, как вы его спасли?» Мне все больше и больше нравился голос Айлин. Он окреп, с каждым новым словом, становился увереннее, сильнее. «Есть цветок, флуоринция. Одним из важнейших его свойств является способность к нейтрализации ядов, как магических, так и химических. А у меня всегда под рукой есть пара-тройка мелких камней», — непринужденно пожал плечами Наар. «Флуоринция», — слегка закивала Анне, словно не поверила. «Бывали на юге?» «Нет», — почему-то медленно ответил ее жених. Айлин удивленно дернула бровями, уголки ее губ дрогнули, а затем она принялась быстро перелистывать страницы книги. Ее палец опустился на большие буквы, скорее всего, название цветка. «Красивый сад у императора». Теперь ее улыбка стала широкой и такой заразительной. Деймар коротко хохотнул и откинулся на спинку сиденья, явно не желая говорить. А я никак не могла сообразить, что сейчас происходило и почему их беседа стала абсолютно непонятной. Каждое произнесенное ими слово достигало моих ушей, и я всячески старалась ничего не пропустить. Но тогда почему Айлин положила руку на плечо своему жениху и сделала такой вид, будто прощает его? Младшая Блэр еще некоторое время перелистывала страницы книги, но вскоре отдала ее хозяину и с таинственной улыбкой отвела от него взгляд. Правда, она быстро померкла. Айлин прикоснулась к воротничку платья, где обычно красовался подарок Ирвис, и посмотрела на пол. Шла минута, вторая. Анне прикрыла глаза, а после отвернулась к окну, встряхнула головой и глубоко вздохнула. Карета остановилась, доставив нас до следующего пункта назначения. Я думала, что это снова будет постоялый двор, но ошиблась. Перед нами раскинулся огромный белый особняк с высокими двустворчатыми окнами. Он стоял меж деревьев, словно затерялся в цветах. Вдалеке подала голос кукушка, и я начала крутиться во все стороны, чтобы успеть подметить все прелести невозмутимо красивого места, куда привез нас Деймар. Запах дыма вперемешку с запеченным мясом коснулся носа. Я с трудом устояла на месте и не отправилась на зов, чтобы хоть глазком увидеть, что источало столь дивный аромат. «Деймор, неужто ты?» К нам плыла женщина в бирюзовом платье с волосами цвета спелой ржи. Она обняла Наара, а затем обратила все внимание на Айлин. «Прошу прощения», — встряхнула она головой, отчего свободные кудри запружинили. «Элоиза Гричмарес, сестра этого угрюмого чурбана». Айлин захлопала глазами, удивленно взглянула на Деймора, а затем натянуто улыбнулась. «Блэр Блайер Ирвис», — пожала она протянутую руку Анне, — «его невеста». «Что ты удумал?» — возмутилась услышанным Элоиза, повернувшись к брату. «Я не позволю. Тебе было мало прошлого раза?» «Давай без истерик», — покачал головой Деймор и предложил Айлин локоть, на который она не сразу положила ладонь. «Не смей уходить от разговора», — последовала за Нааром хозяйка дома, подняв юбки. «Где твой муж?» «Деймор, не заговаривай зубы!» От грозного голоса Элоизы мне стало не по себе, но в то же время он помог опомниться и сдвинуться с места, а не только смотреть на их спины. «Тебе помочь?» От шепота почти возле самого уха я подпрыгнула и обернулась. На меня смотрел смуглый незнакомец с дивными глазами цвета сочной листвы. Он тепло улыбнулся и протянул раскрытую ладонь. «Что? Нет!» — отступила я назад, толком и не поняв, что он от меня хотел. Сердцу в груди стало тесно. Я часто заморгала, сделала еще шаг назад, а затем побежала за Анне, боясь потерять ее из виду. И весь путь мне казалось, что в спину смотрит тот мужчина. До самой комнаты Айлин, которую еще пришлось поискать, да и поспрашивать местную прислугу, мне было душно. И даже оказавшись в отведенных Анне покоях, я не смогла успокоиться. «Нира», — подошла ко мне младшая Блэр, — «может, воды?» «Да-да, сейчас принесу». «Нет, не мне, а тебе», — взяла она меня за руку и усадила в кресло. Это было впервые, когда за мной ухаживали, и не кто-то, а сама Анне. Она принесла холодной воды, которую я жадно принялась пить, присела рядом и выжидающе посмотрела. «Простите за такую дерзость, простите», — опустила я голову, прижимая стакан к груди, в которой до сих пор учащенно билось сердце. Со мной никогда не случалось ничего подобного. Высокий, жилистый, с волосами собранными в хвост, да еще перепачканный, образ того незнакомца с завидной четкостью запечатлелся в памяти. Казалось, даже сейчас я могла прикоснуться к нему и почувствовать тепло кожи. «Не извиняйся», — положила Айлин свою ладонь на мою. «И спасибо, что остаешься верной. Я это ценю. Но я не могу иначе. Если бы не вы, я до сих пор бродяжничала бы на улице». Слишком громко воскликнула я и с трудом сдержалась, чтобы не расплакаться от нахлынувших воспоминаний о самых тяжелых днях моей жизни. Родители погибли при обвале вблизи нашего Тонвера. На нашу рыбную лавку сразу же нацелилось много хищных глаз. От предложений о ее продаже не было отбоя. Что могла 15-летняя девушка? Довериться не тому и в итоге потерять все, что у нее имелось. А потом настало отчаяние. Непрекращающаяся борьба за жизнь и светлый день, когда на меня, словно чудо дивное, с блестящими на солнце волосами, обратила взор Айлин. Она подала руку, помогла подняться и вскоре дала кровь. Разве я могу ее предать? «Не вздумай унывать», — внимательно посмотрела мне в глаза Анне. «Только благодаря твоей поддержке я почти смирилась и готова идти дальше». «Не из-за Наара Деймора?» — часто заморгала я. Младшая Блэр задумалась, словно сама для себя решала, кто же ей помог. «Из-за вас двоих. Сегодня в карете, когда я увидела твое восхищение и заинтересованность, как ты заглядывала в книгу, злилась и бубнила под нос, Когда что-то делала с той деревяшкой, мне пришла одна мысль. И вы хотите ее поделиться? Я до последнего не могла поверить, что Анне разговаривала со мной по душам. Такая участь обычно была у Ирвис. Они всегда воспринимались как две подруги, не знающие размолвок, с общими интересами и примерно одинаковыми целями в жизни. Старшая сестра тоже, как выяснилось, влюбилась в Ивайна, но тот выбрал Айлин, поэтому она и слова не сказала, хотя была видна грусть в устремленном на него взгляде. «Да, хочу. Длинная дорога в Клаарос, новая жизнь, новый жених, старая горничная». Я охнула и прикрыла рот ладонью. «Нет, погоди, не о том речь. За нами закрылись те двери, но скоро откроются новые. Может, все обернется в лучшую сторону. Я много думала, не хотела никого видеть и ничего слышать. Это оказалось тяжело. Но если забыть о прошлом, пытаться видеть только хорошее, то так намного легче». «Ох, Анне!» — не выдержала я и кинулась ее обнимать. Однако вскоре поняла, что повела себя непозволительно. «Простите, это не повторится». Айлин замолчала, снова накрыла мою руку своей. «Прошу, что бы ни случилось, оставайся такой же жизнерадостной. Мне это необходимо». В дверь раздался двойной стук, и младшая Блэр выпрямилась, а затем пригласила гостя войти. Деймор прошел вглубь комнаты, остановился рядом с Айлин и протянул раскрытую ладонь, приглашая на прогулку. Она лишь на секунду помедлила, тепло посмотрела на меня и согласилась. Мне же до последнего не верилось, что сейчас прозвучали именно эти слова. Меня просили о помощи, чего никогда раньше не случалось. Это ведь моя Анне, та, которая сама готова подставить плечо любому нуждающемуся. Я медленно поднялась и приблизилась к окну. Из него открывался чудесный вид на сад, в котором одни цветы плавно перетекали в другие, то превращаясь в широкую реку, то сужаясь до тоненького ручейка возле дорожки. Вскоре там появились Айлин и Деймор, удаляющиеся от дома под ручку. Мне хотелось услышать их разговор, уловить взглядом каждое движение, но пришло время оставить их наедине. До самого ужина я не видела младшую Блэр, и даже после него она отпустила меня пораньше, посоветовав прогуляться по окрестностям. Еще тогда зародилась неясная тревога, ведь ее щеки по какой-то причине пылали румянцем, а глаза смущенно бегали по полу. И даже не появлялось уже привычное состояние безразличия, но все сомнения развеялись, стоило послушаться Анне и выйти на улицу, где мне снова на глаза попался тот высокий незнакомец.